Глава 34. О представлении преподобного игумена Никона. Так ученик святого, преподобный Никон, получил то, что просил. Между тем, был он уже в глубокой старости, но пас врученную ему паству, как подобает, по отеческой заповеди. И все, чему научился от богоносного отца, все сам исполнял и других наставлял. И вот объял его телесный недуг. Чувствуя, что вскоре надлежит ему отойти к Богу, он призвал братью и дал инокам полезное наставление, чтобы держались они отеческих преданий со всевозможным усердием, непреложно, и любовь ко всем имели бы нелицемерную, и страннолюбие никогда бы не забывали. Сказал же и многое другое на пользу всем, и причастился честного тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, и было преподобному Никону показано место упокоения, уготованное ему вместе с блаженным отцом. Потому и говорил он братьям: «Отнесите меня в светлый дом, приготовленный молитвами святого отца моего. Здесь я больше не могу оставаться». Так говорил он долгое время. Благословляя братью, он предал душу свою Господу в 17-й день месяца ноября. Братья же с почестями проводили его, с пением псалмов и надгробными песнопениями, почтив отца как должно, и положили его близ раки блаженного, как и подобает.